Глава 11. «Давай разбираться», — хмуро пробурчал Роман, заходя на кухню и тоскливо глядя на остывшие голубцы. «Я так понимаю, что нас поимели», — хмыкнул он. «Типа, еще один привет от Лернеров». «Что ты городишь?» — ужаснулась сестра. «У Марселя фамилия Шпильнер или Штильнер, я не запомнила». И мы с ним совершенно случайно познакомились, я сама подсела. «Бывает», — вздохнул Демьяновский. «Я вот тоже думал, что у меня деньги случайно пропали, а теперь точно знаю, кто их попер. Только никак не пойму, из-за чего весь шум. Но мешаю я кому-то, так в бизнесе навредить проще. Знал кто-то, что через меня Костику деньги передают, подложили бы меченые купюры и взяли с поличным. Какое отношение я имею к пресловутому Янхелю Лернеру и его семейке? Зачем ко мне подсылать Камиллу? А к тебе какого-то Марселя? Или это сам Марк Лернер тебя обелетил? Вот только смысл происходящего от меня ускользает», — скривился он. «Чушь какая-то». «Ты думаешь?» Напряженно осведомилась сестра, тяжело поднимаясь с пуфика и заходя вслед на кухню. Роман возрился на опущенные плечики, делавшие сестру похожей на старушку. Таня налила себе воды из кулера и поинтересовалась глухо. «Кто-то объявил нам войну?» «Мне», — кивнул Демьяновский. «Кто-то настроил против меня могущественный клан, члены которого живут по всему миру. Здесь только моя великая любовь обретается и ее непосредственные родственники, мать и дядька». «Вселенский заговор», — улыбнулась сквозь слезы Татьяна. «А знаешь», — пробормотала она задумчиво, «мне проще считать себя жертвой манипуляций какого-то неведомого кукловода, чем признаться в том, что понравившийся мне мужик у меня на глазах и в моем офисе закадрил замухрышку и с ней отчалил». «Фотка есть?» — лениво осведомился Роман и, подумав, поставил тарелку с голубцами в микроволновку. «Хочется посмотреть на человека, променявшего мою красавицу-сестру на абы кого». «Нет», — мотнула головой Татьяна, — «мне и в голову не пришло фотографировать Марселя. Да и зачем? Мы же с ним не расставались». Снова всплакнула она. «Я уже хотела вас познакомить». «Я понял», — кивнул он. «Придется мне съездить в эту белую дачу, познакомиться с твоим бывшим самому». «Заодно и с Камилой встречусь», — осклабился он. «С помолвкой поздравлю». Демьяновский достал из кармана сотовый, ткнул пальцем в контакт. «Сергей Иванович», — напряженно бросил в трубку. «Слышал о ресторане «Белая дача»? Кто его держит?» «Да, Роман Андреевич», — тут же доложил главный безопасник завода. «Сам ресторан и отель рядом принадлежат Степе Бекетову. Но, насколько я понимаю, там еще чьи-то деньги крутятся. Тайные инвесторы». «Я со Степой лично не общаюсь, он обособленно держится. А у тебя откуда нужные сведения?» «Так у меня там брат службы безопасности возглавляет». «Не родной, а по жизни. Мы с ним недавно пиво пили, потрепались немного. Там у них строгий фейс-контроль. Просто с улицы не зайдешь, только по пропускам». «Закажи мне пропуск, Иваныч», — душевно попросил Демьян. «Сколько скажет, я заплачу. Там, кстати, наша Зубова отирается. Узнай, с кем пришла, кто по счету платит». «Хорошо», — весело отрапортовал тот и сразу же отключился. «Там строгое заведение, Тань», — пробурчал Рома. «Как твой Марсель мог туда вообще попасть? Сам или с девчонкой?» Он хотел добавить еще что-то, когда телефон затренькал снова. «Корниенко», — усмехнулся Демьяновский и весело пророкотал в трубку. «Ну что там, Иваныч?» «Тут такое дело, Андреич», — замялся безопасник. «Камилла действительно сейчас в белой даче?» «С большой компанией сидит в вип-зале, и братан мой Милочку лично знает. Говорит, что информацию о ней дать не может, боится работу потерять, а вот пропуск лично выпишет». «Хорошо», — кивнул Демьяновский, «Выписывай на меня и спутницу. Я сейчас Кире позвоню». Он с минуту подумал, понимая, что таким вот легкомысленным шагом снова впустит в свою жизнь веселую девицу. «Ну и что?» — огрызнулся мысленно. «И так живу, как монах». Но явиться к Камиле с бывшей тёлкой как-то чересчур, даже для меня. «Жди, милочка, скоро встретимся». «Ишь, замуж она собралась! Мартышка хренова!» Роман задохнулся от возмущения. «Какой замуж?» — рыкнул он про себя. «Мы с тобой еще ничего не решили, Милка. Так просто от меня не отделаешься». Он задумчиво посмотрел в окно и пробормотал раздраженно. «Нет, Кира мне там не нужна. Лишняя головная боль, блин». «Может, я с тобой поеду?» — слабо предложила сестра. «Как ты Марселя узнаешь?» «Понятия не имею», — дернул плечом Роман и поморщился от боли. «Хотя...» — хмыкнул он недовольно и позвонил знакомому из ФСБ. «Марсель Шпильнер, старший сын Янхеля Лернера и Леи Шпильнер», — пришел ответ через полчаса. «Близкие зовут Марком. Имеет бизнес в США, Италии и Израиле. Здесь живет сестра Камила Зубова». Роман всмотрелся в расплывчатую фотку с паспорта. Даже чуть размытая, она давала понять, что за человек обретался рядом с Таней. Властный взгляд, волевой подбородок. «Это твой Марсель?» — поинтересовался Роман, протягивая телефон сестре. Она кивнула и беззвучно заплакала. «Он...» — пробормотала еле слышно. «Я все понимаю», — всхлипнула тихо. «Вот только зачем ему моя экономистка понадобилась? Зачем он ее забрал? Да еще с такой помпой! Меня сильнее ударить! За что?» — разрыдалась она, безвольно опустив голову на руки. «Экономист? Это она тебе управленческий учет вела? Скромная и толковая?» «Да», — тяжело вздохнула Татьяна. «Как-то все заумно посчитала, знаешь, и с Зоей у нее ничего не сошлось. А я Зое доверяю, новой девицы нет». Но Марсель быстро проверил ее расчеты, сказал, что все правильно. «А потом с ней же и уехал», — заревела она белугой. «С этой милой! Хотя какой с ней ресторан? Она одета ужасно, даже маникюра нет!» «Мила, экономист, без маникюра». Демьяновский почувствовал, будто его огрели по голове железобетонной плитой. «Мила, говоришь?» — вздохнул он и лихорадочно пролистал фотки в телефоне. «Сколько раз порывался удалить, да рука не поднялась. Рассматривать их запретил себе сразу. И так сердце ныло, как от великой утраты». Демьян нашел самую приличную, показал сестре. «Это, Мила, у тебя работала». «Ну да», — охнула Татьяна. «Я даже и не подумала», — пробурчала она в ужасе, прикрывая ладошкой рот. «Это она? Твоя Камила-то, Мила Мальвина?» — прошептала еле слышно. «Только Ром...» Замерла на месте и во все глаза уставилась на брата. «Юля меня уверила, что девчонка беременна». Демьяновский дернулся, будто бы ему к яйцам приложили оголенный провод. «Что?» — скривился он и добавил задумчиво. «Вот поэтому она и выходит замуж. Хотя, если Юля заметила...» — рыкнул он. И, огладив себя по затылку здоровой рукой, пробурчал, едва сдерживаясь. «Вот и хорошо. Пусть сама мне скажет, чей ребенок. Женихом познакомит, что ли? Поеду, благословлю», — хмыкнул он и добавил с усмешкой. «Отвези меня к отцу, Таня». Сестра глянула на него изумленно. «Что ты задумал, Рома?» — только и смогла выдохнуть. «Если тебе нужен напарник, возьми Мишку Агафонова». «Нет», — мотнул головой Демьяновский. «Бро не откажет, я его знаю. Но его же потом его Дульсинея в койку не пустит. Вот строптивая баба. И мне нужен не напарник, а классный водитель. Сам я сейчас за руль сесть не могу. «Ты прав», — кивнула Таня Фокина. «Лучше дяди Саши Агафонова машину никто не водит. Старый конь борозды не портит», — заметила она с усмешкой. «Только и я с тобой поеду». «Если воевать с семьями, то и я сгожусь, бро», — заявила она, мгновенно преображаясь. Мокрая курица куда-то исчезла, в один момент превратившись в грозную бойбабу. «Как хочешь», — поморщился Роман, доставая из микроволновки голубцы. «Я не на разборки еду. Одевайся, систер, я хоть пожру напоследок». И пока сестра собиралась, позвонил Корниенко. «Пропуск выпиши на Агафонова», — усмехнулся он. «Плюс двое гостей». Всю дорогу до Белой дачи он думал, как умудрился угодить в такую пошлую историю. Сзади сидела сестра и деловито копошилась в огромной сумке. То ли искала что-то, то ли прятала. Роман оглянулся на нее раздраженно, снова возвращаясь к своим невеселым мыслям. «Деньги, твою мать!» – недовольно хмыкнул он. «Деньги!» «Да что они стоят без любимой женщины и ребенка?» «Как жить дальше, понимая, что твоя плоть и кровь воспитывается чужим дядей?» «Как обнимать женщину, подозревая, что та единственная стонет под другим мужиком?» Роман покосился на родного папашу, о существовании которого узнал лишь в свои 25 лет, да и то после смерти Андрея Демьяновского, записанного в свидетельстве о рождении отцом. Нет, до этого он знал Александра Петровича, дружил с его сыном Мишкой, вот только не подозревал о шашнях с матерью. Да и кто бы подумал, что добрый и веселый дядя Саша по ночам шастает к его матери. Кто бы догадался о встречах в сарае? Отец должен был знать, Мишкина мать, Татьяна. «Но что толку ворошить прошлое?» – устало поморщился Роман. «Тут бы с настоящим разобраться, и побыстрее, а то и в документы твоего ребенка другого мужика впишут». «Заходим спокойно», – заявил он уверенно, – «за столик садимся, а там я пойду Камилу искать. Ты, дядя Саша, тогда сразу к машине беги, а ты, Таня, расплатишься по счету и спокойно выйдешь, лады?» «А морды нам не начистят», — хмыкнул старший Агафонов, уверенно ведя Ромкин рендж-ровер. «Тебя не тронут, мы же не к бандитам едем». «А мне не привыкать», — рассмеялся невесело Демьян. «Ты только машину около входа припаркуй. Думаю, мы там долго не задержимся». «Если что», — хмыкнула Татьяна, надевая парик и в один миг становясь брюнеткой. «Уезжайте без меня». «Никто меня не тронет и в заложники не возьмет. Потом на такси приеду». «Эх», — подумал Роман, — «лезем в адское пекло без подготовки. Но тут главное — натиск. Зайду как мирный гражданин, посмотрю на Камилу, набью морду Лернеру и назад», — скривился он. «А хорошо бы наслать в ресторан СЭС или АБЭП. Врываются люди в балаклавах, всех кладут на пол, и тут я в белом пальто», — хмыкнул он. «Если не получится, позвоню Костику. Пусть поможет организовать маски-шоу». За своими мыслями Демьяновский и не заметил, как навигатор привел рендж к белому особняку, расположенному в старом фруктовом саду. Вдали виднелась речка, на подвесеннем солнышке грелись воробьи, как в раю. Осклабился Роман, с трудом вылезая из машины. «Красивое место», — огляделся по сторонам отец. «Здесь хорошо свадьбу играть, особенно весной, когда деревья цветут, или осенью, когда созрели плоды». «Точно», — кивнула Танька. «Мы приехали договариваться о свадьбе. Тогда нам не придется оплачивать заказ. Выпьем кофе, пообщаемся с администратором, и забронируем самый лучший зал для торжества. А заодно глянем, где сидят твой Марсель и моя милая». «Ты издеваешься?» – изумился отец. «Какая свадьба? Какой зал, Таня?» «Хотя у Мишки красивая свадьба была. Они с Евдокией на пирсе давали клятвы. Под шум прибоя и крики чаек. Романтично получилось. Твоя мать даже всплакнула. Фату чайки не задрали? Хмыкнул Демьяновский, открывая дверь в ресторан и пропуская отца и сестру внутрь. «На фате решили сэкономить», — рассмеялся Александр Петрович. «Мишке для жены ничего не жаль», — пробурчал Роман и, завидев поспешившего на встречу администратора, включил обаяние на полную катушку. «С кем можно поговорить по поводу торжества?» — уточнил он елейным голосом. «Со мной», — кивнула серьезная шатенка в черных брючках и такой же рубашке. «У нас 5 залов». Каждый выполнен в своем индивидуальном стиле, где именно желаете. «Мы тут впервые», — призналась Таня, похожая на богиню Изиду. «Хотелось бы посмотреть». «Конечно», — кивнул администратор. «Ваш пропуск, пожалуйста». «Должен здесь ждать, на Агафонова». «Все правильно», — сложила губки бантиком администратор. «У нас очень высокие требования к приватности». «Это же самое ценное», — понимающе заверил Роман и через несколько минут понял, что ни в одном зале Камилы или кого-то из ее дурацких родственников нет. «Это все?» — придирчиво глянул он на женщину. «Мне говорили о каком-то VIP-зале». «Он сейчас занят», — махнула рукой она в сторону стеклянных витражных дверей. «Но скоро освободится, и я покажу». «Располагайтесь, где вам удобно. Здесь?» Женщина повернулась к невысокой сцене. «Сейчас начнется выступление. Живая музыка. Потрясающая певица». «Нам бы где-нибудь в тишине», — поморщился Роман, отлично зная, как в кабаках поют потрясающие певицы. «Нет, потрясать они могут чем угодно», — хмыкнул он про себя. «А вот петь — большой вопрос». «Совершенно напрасно», — заметила администратор. «Нашу Камилу приезжают послушать со всего города. Она недавно выступает, но уже есть своя фан-группа», — улыбнулась она. «Люди на каждое выступление приходят». «Раз вы так советуете», — быстро нашелся Демьяновский, — «мы послушаем, правда, дядя Саша?» А усевшись за столик, тихо сказал: «Обычно через 3-4 песни положен небольшой отдых. Ушам посетителя и горлу певицы. Я перехвачу Камилу, когда она выйдет из зала, а ты сразу иди к машине». «Рискованно, сынок», — с сомнением заметил отец. «Но ты весь в меня. Мишка более осмотрительный и вдумчивый». «Ну, конечно», — усмехнулся Демьяновский. «Какой тут риск? Поговорю 5 минут и уедем, пока ее верные псы не хватились. Еще бы Марселю в морду заехать. Но тут не до жиру», — раздраженно подумал он и чуть не пропустил тот момент, когда на сцену вышел сначала странный мужичок с патлами по плечи, а вслед за ним показалась и Камилла в черном вечернем платье в пол. До невозможности красивая и недосягаемая. «Ты еще и поешь», — мысленно осклабился Роман, почувствовав укол в глубине души. «При мне она даже в ванной не пела. Зато стонала и выгибалась, как кошка». Проворчал он, ощущая, как становятся тесными сначала боксеры, а затем и джинсы. «А я ведь только ее увидел и сразу поплыл», — охнул он про себя. «Хорошо, хоть свитер длинный», — усмехнулся мысленно, вспоминая, как одевался в попыхах и, сломя голову, несся к Тане. «Обошлось, слава тебе, Господи!» — выдохнул он и завороженно уставился на Камиллу, чуть хриплым, приятным сопрано, запевшую о мохнатом шмеле. Блестящее платье обтягивало чуть увеличившуюся грудь и расходилось волнами вниз. Лишь на животе пайетки слегка топорщились. «Если не знать, то и не догадался бы», — подумал Демьяновский и только теперь задумался об удивительном факте. Там, на сцене, Камилла пела про цыгана, уходящего в ночь, а внутри нее рос ребенок. «Какой он уже?» — попытался представить Роман, чувствуя гордость и любопытство одновременно. «Мой сын, мой!» — рыкнул он про себя. «А Марсель с бабой какой-то оттирается», — грустно прошептала Таня, осторожно скосив глаза в сторону. Роман чуть повел головой, пытаясь внимательно оглядеть зал. Заметил сидящих за столиком чуть поодаль слегка подпитых Хоука и Марселя, еще каких-то людей, любующихся Камилой. «Блондинка рядом», — пробурчал он чуть слышно. Татьяна кивнула. «Нет», — слегка покачал головой Демьяновский. «Это моя недотеща. Она меня сумкой била и мирным герцогом обзывала». «Вот же сволочь», — ругнулась Таня и прибавила еще пару крепких выражений. «Я разберусь, бро», — фыркнула решительно. «Забирай свою девчонку и вали, а я тут за всех поквитаюсь», — добавила зло. «На амбразуру только не кидайся», — слабо усмехнулся Роман и снова уставился на Камилу. Маленькая худенькая девочка завораживающе пела о любви, и хотелось ей верить каждому слову. «Похоже, до перерыва я не доживу», — подумал он, ловя на себе настороженные взгляды Степана Бекетова. Тот что-то пробурчал в трубку, и Демьяновский с удивлением заметил, как около входа тотчас встал охранник. «Твою налево через леса и озера!» — мысленно выругался Роман и понял, что прорваться сможет только с Максимом. Да и то за легендарным пулеметом пришлось бы заезжать в музей революции. «Действуй нахрапом», — велел он сам себе. «Придумай что-нибудь быстро!» Но уже началась третья песня, и Роман с ужасом осознал, что положение безвыходное. В следующий раз его в этот дворец благолепия и приватности никто не пустит. «Персона нон грата, твою мать», — мысленно скривился он. «Так», — пробурчал он негромко, — «я пошел», — пристально глянул на сестру, поднимаясь из-за столика. В два шага оказался около сцены, и как только Камила его заметила, подошел поближе, втайне надеясь, что она растеряется и не сбежит. «Рома?» Камила перестала петь и во все глаза уставилась на него. «Зачем ты пришел?» пробормотала Милка, молясь про себя, чтобы он не расслышал в ее голосе дребезжавшие нотки страха. «За тобой!» прорычал он, понимая, что убьет каждого, кто только посмеет сунуться. «Хватит от меня бегать! Я не могу без тебя!» «Почему?» выдохнула она, расправляя плечи. Заметила, как из-за стола приподнялись Марк и Хоук. Слегка покачала им головой, давая понять, я сама разберусь. Лишь на минуту увидела настороженный взгляд Степана и охранника у входа в зал. «Почему?» — повторила тихо, ни на что не надеясь. «Я соскучился, как собака», — хрипло заметил он, баюкая больную руку. «Я люблю тебя, Мальвина. Выходи за меня замуж. Я дурак, приперся к тебе без кольца, цветов и прочей дребедени. Зато мое сердце давно у тебя в кулачке. Мне остается только забрать тебя с собой, иначе просто подохну». «А как же деньги?» – прошептала она. «Ты нашел вора?» «Нет», – признался он искренне. «До сих пор не понимаю, куда они делись. Испарились или домовые уволокли? Плевать!» — рыкнул он, стараясь говорить убедительно. «Уверен?» — требовательно поинтересовалась она. «Естественно!» — упрямо заявил он, решив никогда не признаваться, что знает правду. «Из-за 20 дурацких кусков потерять любимую ребенка?» — сжал Демьяновский челюсти. «Я, конечно, идиот, но не настолько. Взяла, значит, понадобились. Отец попросил, не смогла отказать. Какое мне дело?» — хмыкнул он и сам поразился собственной беспечности. Почти физически ощутил небывалую легкость. «Хватит болтать, пой давай!» — раздались откуда-то сбоку пьяные голоса. «Какого вообще?» «Марсель!» — тут же послышался истошный женский крик. «Думал, так просто отделаться от меня!» «И что это за баба с тобой?» — как резаная верещала Татьяна. Демьяновский скосил глаза, замечая, как ловким движением Танька стянула со стола скатерть со всем содержимым. Что-то разбилось, негодующе вскрикнула недотеща, затем упал стол. «Ах ты дрянь!» — закричала она, бросаясь на Фокину. «Ты кто такая?» «Его жена законная!» — проорала сестра, ткнув пальцем в Марселя и, увернувшись от затрещины, вцепилась в блондинистые локоны Гали Зубовой. Та размахнулась и с криком «Врешь!» ухватила незваную гостью за черные космы и удивленно посмотрела на парик, оставшийся в руках. Откинула в сторону и снова попробовала ударить. Танька, схватив с соседнего столика тарелку с десертом, бросила ее в обидчицу. Но недотеща успела отскочить и будто питбуль вцепилась в Таню. Та не осталась в долгу. «Порви их!» — хмыкнул про себя Демьяновский, внезапно вспомнив, что в школе сестра слыла оторвой и даже дралась на улице. Марк, Хоук и даже Степа Бекетов принялись разнимать дерущихся баб. Летела посуда, в ужасе разбегались гости. «Уходим, быстро!» — скомандовал Рома, одной рукой обхватывая Камиллу. «Наши родственницы и без нас разберутся», — требовательно заявил он. И, подняв словно пушинку, понес ее к выходу, придерживая загипсованной рукой, будто крылом. Камилла, обняв его за шею, удивленно взирала на происходящее. Все ее родственники участвовали в драке, и никому не было дела до нее самой и ее похитителя. Роман, как куклу, вынес ее на улицу и, осторожно усадив в рычащие около крыльца оранж, неловко плюхнулся рядом. Притянул Камиллу к себе. «За нами, кажется, хвост», — просипел Демьян, оглядываясь в заднее зеркало. «Держитесь, ребятишки», — пробурчал старший Агафонов, выжимая педаль газа.